Глава 7. «Тебе спать не пора?» — спросил танк. Мозес оторвался от видеозаписи и поднял взгляд. Перед ним стоял тощий темнокожий мальчишка. Вокруг лица черные кудряшки, сварочная маска сдвинута на макушку. В одной руке ацетиленовая горелка, в другой — моток припойной проволоки. Мальчик был таким хрупким, что его прозвище звучало как издевка. Впрочем, если ему нравится, разве Мозес вправе запретить? «А тебе?» — спросил Мозес. «Ты работал всю ночь?» «Адреналин еще не весь выветрился», — пояснил танк. Он вынул ингалятор, с которым никогда не расставался, сделал глубокий вдох, задержал дыхание и медленно выпустил воздух. «Как ты?» Танк пожал плечами. «Бывало и хуже». «Тебе нужен отдых». Танк согласно кивнул, но с места не сдвинулся. Он бросил взгляд на экран, по которому шло видео высокой четкости. «Это она?» Изображений с камер было несколько. Ультрасовременный особняк, изогнутые крыши, кованые колонны и балконы. Алекс Бэнкс с подругами сидела возле бассейна. «Хотел посмотреть на ее реакцию», — пояснил Мозес. «Ну и?» Долго ныли из-за того, что копы обыскивают их тачки. Танк мрачно покачал головой. «Ничем их не проймешь». Мозес усмехнулся. «Мы ведь только начали». «Зато акция удалась. Ты доволен?» «Угу. Просто класс. Ты отлично справился». Мозес похлопал танка по плечу. «Ты как Микеланджело, только по части водяных пистолетов и электронасосов». От похвалы по лицу танка скользнула улыбка. «И что теперь?» «Разве у тебя мало работы?» — рассмеялся Мозес. «Подумаешь, железки!» — пожал плечами танк. «Для меня это пустяки!» Мозес потянулся. «Хочу увидеть, как они приспосабливаются, как реагирует старина Бэнкс. Понаблюдаем за малюткой Алекс еще немного, вдруг она выкинет что-нибудь эдакое. Мне любопытно, выдержит ли отношение папочка-дочка ту встряску, которую я собираюсь им устроить. Ведь теперь в голове нашей девочки возникли вопросы. Понаблюдаем за реакцией и сделаем следующий ход». Мозес вернулся к просмотру. Танк не уходил. Мозес поднял взгляд. «Что?» Танк пожал плечами. «Много ты за ней наблюдаешь». «Куда деваться?» «Ага, только не втрескайся в объект». Мозес недовольно поморщился. «Не забывай. Я сам ее выбрал». «Тебе не кажется, что ты слишком долго на нее пялишься?» Мозес посмотрел на девушек у бассейна. Софи ушла, Алекс с Синтией продолжали сидеть в шезлонгах. «Просто я внимателен к деталям». «Ага, к деталям в обтягивающих блузках», — подколол танк. Мозес сердито на него зыркнул. Танку хватило ума отступить. «Извини», — пробормотал он и спрятал лицо под сварочной маской. «Защищается». Парнишка мигом ушел в себя. Мозесу стало стыдно. «Раньше с ним обращались куда хуже», — напомнил себе он. Танк пробормотал еще что-то, но маска заглушила слова. Наверное, опять извиняется. В компьютерную лабораторию забрела Фрик. Она прихлебывала какую-то дрянь ядовитого цвета с кучей стимуляторов и готовилась к очередному рабочему дню. Растрепанные после сна ярко-синие патлы торчали во все стороны. Вместе с нею в помещение влетела струя сладковатого травяного запаха, который пропитал ее одежду и въелся в кожу. «Доброе», — пробормотала она, перешагивая через кабели и переходники. «Уже обед». «На Филиппинах утро, а остальное меня не волнует». Она плюхнулась перед компьютерным терминалом, который собрали специально для нее. Танк снова что-то пробормотал, не снимая маски. «Повтори», — попросил Мозес. Танк поднял забрало. «Я сказал, что скоро снова понадобятся деньги», — он указал в сторону мастерской, взмахнув мотком проволоки и горелкой. «Железки кончаются». Мозес кисло кивнул в ответ. По мере того, как кусочки головоломки складывались, денег требовалось все больше и больше. Скоро придется устроить вылазку за наличкой, желательно куда-нибудь подальше отсюда, в тихое местечко, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Наблюдение велось практически постоянно. Камеры на улицах, камеры в круглосуточных супермаркетах, камеры на перекрестках. И все они пристально следят и оценивают. Правило первое — следят за тобой всегда. Правило второе — смотри правило первое. «Как продвигается программа?» — спросил Мозес у девушки. «Эти ублюдки думают, что умнее меня». Девушка включила один за другим широкоформатные мониторы, и они бросили призрачные голубые, зеленые и красные блики на пирсинг у нее в брови и в носу. Фрик окружала целая стена мониторов, четыре огромные рабочие станции. На экранах были развернуты десятки окон. Бежали строчки кодов, подавались изображения с камер видеонаблюдения, пульсировал эквалайзер. Под столом жужжали и сверкали огнями открытые системники, змеились шнуры, соединявшие в огромную паутину платы и жесткие диски. Фрик воткнула наушники в уши и принялась печатать. Открылось еще несколько окон задач. Теперь их были десятки. Длиннющие строки кода лились из-под пальцев непрерывным потоком. Фрик останавливалась, перечитывала и снова продолжала набирать, сравнивать фрагменты. Где-то она использовала обычные компьютерные коды C++, Java и древний COBOL, где-то писала в двоичной системе кодировки. Девушка с головой погрузилась в язык машин. Четыре монитора бросали отблески цвета ядерного взрыва на тонкие черты лица. Фрик посасывала через соломинку мутный зеленый напиток, терла глаза и всматривалась в строки кода. «Чертовы ублюдки думают, что они в теме», — бормотала она. «Успеешь вовремя?» — забеспокоился Мозес. «Чего?» — она вынула наушники. «Ты успеешь?» «Надо только оседлать волну!» Фрик усмехнулась и подняла стакан с ядовитым пойлом. «Тогда она сама вынесет меня на берег!» Танк фыркнул. «Держись положенного курса, детка! Смотри, только совсем не рехнись!» «Отвали, танк! Я не настолько удолбалась, чтобы ничего не слышать!» «Впрочем, будь я трезвой, скормила бы тебя нашим крысам!» Танк пропустил угрозу Фрик мимо ушей и даже глазом не моргнул. А вот Мозесу он лишнее слово сказать боялся. «Кстати, о крысах!» — заметил танк. «У них кончается еда! Адам жаловался!» «Вот пусть Адам и вносит ее в список!» — рассеянно сказал Мозес. «Получит вместе с принадлежностями для вечеринки». Танк помотал головой. «Тогда он накупит гурманских сыров. Мы вроде как должны экономить. Крысам достанется куча английского чеддера. Нам же придется жрать собачьи консервы». «Ладно, поговорю с ним». Мозес попытался вернуться к просмотру, но танк все не уходил. «Что еще?» «Мне кажется, зря ты с нее часами глаз не сводишь», — заметил танк. «А мне кажется, что зря ты суешь нос в чужие дела», — ответил Мозес. Как ни странно, танк не отступил. Он нахмурился, сгорбился, однако продолжал стоять на своем. «Ты едва не облажался, когда пошел за ключ-картой». «Откуда мне было знать, что директор на меня накинется?» «Откуда, откуда?» — в полоборота воскликнула Фрик. «Твой дядя назвал бы это халтурой». «Слышали бы вы, какими словами этот гад меня обзывал», — заспорил Мозес. «Ты привлек к нам внимание властей», — обвинила Фрик. «Ключ-то я скопировал». Теперь Фрик обернулась и строго на него посмотрела. «Разумеется, причем самым скандальным и очевидным образом. Ты засветился, наверняка попал в поле видимости камер, выставил себя отморозком. Ты ведь вовсе не такой». «Все дело в объекте», — упрямо повторил Танк. «Из-за нее он облажался». Мозес посмотрел на него сердито. «Черта с два». И тут в лабораторию вошел Адам в пиджаке и брюках с влажными после душа волосами. «Ну как я вам?» Он горделиво повернулся вокруг своей оси и заметил сердитые взгляды. «Что не так?» «Почему ты уверен, что все разговоры только о тебе?» — поинтересовалась Фрик. «Может, потому что я самовлюбленный эгоист?» Фрик хмыкнула. «Что есть, то есть!» Она кивнула в сторону Мозеса. «Мы обсуждали нашего чудо-мальчика. Похоже, он по уши втрескался в объект». Адам шумно выдохнул. «Да, с директором вышла лажа». «Еще она его укусила», — хмуро добавил Танк. «Ты не шутишь?» — заинтересовалась Фрик. «Надо сделать прививку от бешенства». «Прекратите, нет у нее бешенства». Фрик фыркнула и вернулась к работе. «Зато у тебя есть, ты точно втрескался». «От девчонок одни неприятности», — отозвался Адам. «Я ведь тебя предупреждал». «Все в порядке», — заверил Мозес. «Как скажешь. Ну что, для выхода на публику я нормально выгляжу?» Он стоял и с улыбкой ждал одобрения. «Ты просто эгоист», — заявила Фрик. «Не просто эгоист, а красивый и интересный эгоист», — парировал Адам. «Выглядишь, что надо», — кивнул Мозес. «Никто не заметит». Он замолчал, увидев крысу, которая высунула нос из кармана пиджака и ткнул пальцем. «Ты взял ее с собой специально?» Адам скривился, вынул крысу. «Клянусь, я всех запер!» «Похоже, скоро будет как в фильмах ужасов», — сказал Танк. «Крысы выберутся наружу и сожрут нас во сне!» Адам рассмеялся и сделал вид, что целует крысу в нос. «Ни за что на свете! Моя малютка не прикоснется ко мне, пока я не окоченею!» «Это же крыса, Адам!» — подала голос Фрик, не отрываясь от компьютера. «Они обгладывают младенцев в колыбели!» «Неужели?» — он посмотрел на своего питомца с интересом. «Я думал, так делают только хорьки!» «Все грызуны одинаковые!» — проворчала Фрик. — Скоро они заполонят весь мир. — Будь я мышью, жил бы в норке, и никто меня никогда бы не нашел, — проговорил Танк. — Не стоит себя недооценивать, малыш, — заявил Адам. — Будь ты мышью, ты построил бы отличную ловушку для кошек. Эти твари так и не поняли бы, что их убило. Внезапно картинка сменилась. Мозес заинтересовался и прильнул к монитору. «Похоже, наши друзья проснулись». Одна за другой подъезжали патрульные машины. Следом и начальство подтянулось. Внедорожники «Шевроле», «Седан», «Линкольн». Мозес увеличил изображение и принялся фотографировать номерные знаки автомобилей и лица прибывших. Выскакивали они быстро, явно чем-то рассержены. Почему все так суетятся? Странно. Он ожидал какой-нибудь реакции, но никак не паники. «Что скажете?» Мозес указал на очередной внедорожник, подъехавший к самому дому Бэнксов. Танк заглянул ему через плечо. Наружу выскочили еще несколько человек. «Как пить дать, это Уильямс энд Кроу. Я их везде узнаю». Адам тоже протиснулся к монитору. «О, старые знакомые!» Фрик выбралась из-за своего терминала и подошла к ребятам. Вокруг особняка Бэнксов творилось что-то невероятное, будто муравейник разворошили. «Черт, вот это движуха!» — пробормотала она. «Такого я не ожидал», — кивнул Мозес. «Где мы облажались?» «Понятия не имею. Похоже, мы разворошили осиное гнездо». «Вот это они распсиховались!» — воскликнул Танк. «Кажется, и федералы подтянулись», — заметил Адам. «Наверное, придется ускорить события», — сказал Мозес. «Если в дело влезет ФБР, начнется совсем другая игра». «Может, лучше притормозим?» — предложил Адам. «Рано или поздно это должно было случиться», — заверила Фрик. «Нас и так ищут, сами знаете. Агентство национальной безопасности ФБР. Анализ метаданных наверняка позволил им кое-что на нас нарыть». «Будь у них улики, нас бы уже взяли», — воскликнул Мозес. «Нам есть о чем беспокоиться», — поинтересовался Адам. «Может, стоит отступить?» «А стоит ли?» — Мозес задумался. «Работа проделана огромная, ловушка расставлена. Мы были так осторожны, и я особо не светился». Тут он покривил душой. Он осторожничал до тех пор, пока на пути не попался директор частной школы. Это напыщенное ничтожество. Хотя друзьям Мозес ни за что не признался бы, он прекрасно понимал, что допустил ошибку. Он мог бы выкрасть ключ-карту в любом другом месте, подкараулив директора после занятий. Однако, вопреки всему, Мозес пошел именно в школу. Халтура. За такое дядя непременно бы на него наорал. Тогда зачем было так поступать? Мозес отмахнулся от назойливого вопроса. Что сделано, то сделано. Думать надо о деле. Почему они так забегали? Неужели он допустил еще большую ошибку, только сам не видит? Где же он просчитался? «Нет», — наконец сказал Мозес, — «им никогда не догадаться, что мы затеваем». Он внимательно рассматривал сновавших туда-сюда людей, прикидывая план действий. «Интересно, о чем они разговаривают?» «Говорила же, надо сразу ставить в доме жучки», — напомнила Фрик. «Ага. А вдруг Бэнкс-младший покопался бы в своем Xbox'е и обнаружил начинку прежде, чем мы успели подготовиться?» «Стоит ли рисковать сейчас?» «Вариантов нет. В игру вступили Уильямс энд Кроу, и нам нужно залезть к ним в голову. Хватит подглядывать в замочную скважину». Фрик прикусила губу. «Из-за них поставить жучки будет не так-то просто». «Мы постараемся, правда?» Фрик посмотрела на него сердито. «Куда деваться? Кто я, по-твоему? Глазом не успеешь моргнуть, как пролезем внутрь». Танк согласно кивнул. «У них куча оборудования, к которому можно незаметно подключиться». «Действуй», — велел Мозес. «Я хочу слышать каждое слово. Информация — сила. У нас должно быть ее больше, чем у них». Фрик наблюдала за суматохой. «Забавно видеть, как старина Саймон Бэнкс теряется в догадках». «Дальше будет еще интереснее». Мозес хлопнул в ладоши. «Давайте-ка обзаведемся глазами и ушами в доме врага». «Без проблем, шеф». Танк опустил сварочную маску на лицо и вышел. «Понадобится кое-что докупить», — сказала Фрик Адаму. Они принялись обсуждать список. Мозес припал к мониторам, наблюдая за переполохом в доме Бэнксов. «Чего же вы так испугались? Мы вас едва тронули». «Впрочем, неважно. Все идет по намеченному плану. На этот раз он знает куда больше, чем Саймон Бэнкс. Знание дает силу, информация — власть. Впервые в жизни у Мозеса Круза было больше и того, и другого, чем у Саймона Бэнкса». Можешь пустить в ход все свои связи, нанять сколько угодно телохранителей, — думал Мозес. Это тебе все равно не поможет, когда я ударю молотком по стеклу.